спустя несколько дней снова приободрился. Концерт состоялся в палаццо князя Хиджи, который пригласил самых знаменитых людей в Риме. И программа концерта была составлена Леопольдом в соответствии со вкусом кардинала Паловичини. Паловичини горячо аплодировал Вольфгангу. «Господин Моцарт, — сказал он, — я в одинаковой степени поражен благочестием и мастерством вашего сына. Должен сказать все же, что Папа Римский редко приглашает к себе виртуозов-музыкантов. Ваше Преосвященство, я не смею и мечтать об этом. Тем не менее, таково ваше желание, или я не прав? Ваше Преосвященство, я тронут до глубины души вашей заботой. Быть может, в ближайшие несколько месяцев мы сумеем чего-нибудь добиться для вас у его святейшества. Через 2 недели мы должны выступать в Неаполе. В разговор вмешался Христофори, один из папских певчих. Он не мог поверить, чтобы кто-то сумел по памяти записать Мизерере, и попросил Вольфганга показать ноты. Гости кольцом окружили Вольфганга и Христофори. Подошел даже слегка нахмурившийся кардинал. У Леопольда упало сердце. А вдруг кардинал рассердится? Но Вольфганг, казавшийся таким маленьким рядом с огромным папским певчим, спокойно протянул ему партитуру. «Тут не должно быть ни одной ошибки», — сказал он. При полном молчании остальных Христофори внимательно изучил партитуру. «Неужели он действительно не ошибся ни в единой ноте?» — спросил кардинал. «Ваше Преосвященство, партитура абсолютно правильна». «Ваше Преосвященство», — произнес Леопольд, — «обещаю вам, что никто ее не увидит». Но кардинал властным жестом остановил его. «Эта партитура не такая уж тайна», — сказал он. «Ее копии есть у испанского короля, у императрицы Марии Терезии и у падре Мартини». Затем кардинал обратился к Вольфгангу, и Леопольд с испугом ждал, что ответит сын. «Мальчик, разве ты не знал, что партитуру Мизерере запрещено выносить из капеллы?» «Запрещено? Как же можно запрещать музыку? Ваше Преосвященство, это такая прекрасная и благочестивая музыка, все должны услышать ее. Ведь я ее правильно записал?» «По-видимому, да». Фельдмаршал и граф Фермян нисколько не преувеличили очарование и ум мальчика, — подумал кардинал. Он повернулся к Леопольду и сказал: «Возможно, когда вы вернетесь из Неаполя, его святейшество сумеет вас принять. Хотя на музыку времени у него обычно совсем не остается». И он удалился в сопровождении свиты священников, секретарей, лакеев и камердинеров. Леопольд отложил поездку в Неаполь, потому что многие знатные особы, чьего покровительства следовало домогаться, сами изъявили желание послушать игру Вольфганга. В течение следующих 2 недель Моцарту дали целый ряд концертов и заработали столько денег, что их хватило бы на дорогу в Неаполь и обратно. Но особенно лестным оказался заказ на сочинение оперы, предложенной Флоренцией, а затем и Римом. С великим сожалением Леопольд отклонил эти предложения. Перед самым отъездом в Неаполь он написал, наконец, Шраттенбаху, чувствуя, что больше откладывать нельзя. Он особо подчеркнул, что папа Клемент XIV скоро предполагает дать им аудиенцию. Сообщил об одобрении, выраженном кардиналом Паловичини, и похвале падре Мартини. Написал далее, что Вольфганга просит сочинять оперы для Милана, Рима и Флоренции, и попросил разрешения начать работу над оперой для Миланского театра. То есть, намекнул он, для императрицы и графа Фирмиана. А Вольфганг писал Наннерль: «Моя милая трудолюбивая сестренка, слава Богу, и сам я, и перо, которым я мараю бумагу, находимся в порядке и работаем, не покладая рук. И еще мне бы очень хотелось, чтобы моя сестричка очутилась в Риме. Ей понравился бы этот город, такой безукоризненный и опрятный. Повсюду здесь полно цветов, и люди распевают прямо на улице, иногда совсем как в капелле, а иногда даже лучше.